безнадежно укрыты листвой. Все тропинки пустого сада, словно кто-то раскрасил любовь цвет разлуки и листопада. Этот сад нам любовь подарил, счастье вечным тогда казалось. И под звездами мы до зари на качелях с тобой качались. На качелях то вверх, то вниз нас бросало цветами звездам. Этих дней нам не возвратить. Слишком поздно, слишком поздно. Не простит нас любовь за то, что сберечь ее не сумели. Нам уже не парить с тобой на качелях, на качелях. Снова льется неласковый дождь, безвозвратно следы смывая. Ты уже в старый сад не придешь, ничего не вернуть, я знаю. Я тебя на скамейке не жду в этот хмурый дождливый вечер. И пустые качели в саду равнодушно качает ветер. На качелях то вверх, то вниз нас бросало цветами звездам. Этих дней нам не возвратить. Слишком поздно, слишком поздно. Не простит нас любовь за то, что сберечь ее не сумели. Нам уже не парить с тобой на качелях, на качелях. Сбросала.